не отказался бы. Поднимаю трубку. Два чая, пожалуйста, и к чаю что-нибудь. После чаепития продолжили. Что еще? Ах, да, танковому батальону нужны свои саперы, чтоб всегда были под рукой, для разминирования или подрыва какого-нибудь сооружения, проделывания проходов в препятствиях и так далее. Инженерно-саперный взвод. Два танка КВ без башен и за счет этого, с усиленным бронированием в виде приваренных экранов. Как минимум, они должны иметь навесные противоминные тралы каткового типа, легко меняющиеся на бульдозерные отвалы. Кроме этого, желательно аппаратура для метания огнесмеси, постановки дымовых завес, а также бронированный отсек для перевозки взрывчатых веществ к месту их применения. Противоминные тралы всех известных видов, катковые, бойковые и даже электромагнитные, разрабатывались в СССР еще с середины 30-х годов. Почему они даже после финской войны не были приняты на вооружение, а появились в войсках, и то ограничено, лишь уже в ходе Великой Отечественной, это надо у наших маршалов победы спрашивать, хотя ответ заранее известен. Сталин запрещал, чтоб не спровоцировать. Ну да ладно, дело уже былое. ХМ, ГКХМ, еще не произошедшие. Посмотрев на потолок, изрекаю, назовем такие машины инженерно-саперный танк, ИСТ. Федоренко, оторвав перо от бумаги, ИСТ, звучит. Для инженерно-саперного взвода тоже требуются всего лишь мехводы. Совершенно верно. Остальных, в том числе десант инженерно-саперных танков, мы позаимствуем у соответствующего рода войск, пишет, еще плюс два человека. Продолжаю. Кроме этого, в роте должен быть санитарный взвод, ведь самое дорогое для нас, это не эти новейшие железяки, а кадры ими овладевшие. Опять же, для этой цели хорошо бы зашли бронетранспортеры, но где их взять при нашей бедности? А что делать? Выход только один. Поэтому, для медицинского взвода я требую выделить два Т-34 со снятыми башнями и внутренним оборудованием боевого отделения для перевозки раненых и сопровождающих их медиков. Желательно небольшая складная стрела с ручной лебедкой. Глядя на хлопающего глазами Федоренко, непривычного к такому подходу к людям, чтоб медбратья могли прямо во время боя подъехать к подбитому танку, эвакуировать из него раненых и оказать им первую помощь в безопасности от пули и осколков. Так как тот продолжает часто моргать, рявкаю на него, что-то непонятно, Федоренко, спрашиваешь, зачем стрела с ручной лебедкой, может, заставить тебя попробовать вытащить раннего танкиста из башни, чтоб до тебя наконец дошло, да потолще выбрать, килограммов под 100, чтоб до тебя как можно скорее дошло, тот, еле выдавил из себя, вы состав медицинского взвода не озвучили, ТОВ. Блин, в военно-полевой медицине я не особо силен, особенно в нынешней, поэтому на эту тему должен был вынужден закончить несколько скомканно. Состав санитарного взвода и оборудование этих, БМЛ, бронемет летучек, надо рассчитать после консультации с более компетентными товарищами. Но навскидку, двух медбратов и одного фельдшера на один экипаж должно хватить, уткнувшись в свои записи. Плюс еще два механика-водителя. На этом пока, пожалуй, все. Что у нас там по танковому батальону нового строя в общем получилось, Федоренко? Сейчас подсчитаю, ТОВ. Минут 10 он шевеля губами подсчитывал столбиков и наконец выдал. Всего в батальоне будет 41 танк, линейных и специальных, 12 КВ и 29 Т-34. Личного состава, не считая десанта и вспомогательный персонал, 128 человек, задумывается и, подняв на меня глаза, недоуменно молвит, не считая взводов охраны, у нас в батальоне всего 18 танков, участвующих в атаке, чуть более половины. Ему такой подход был совершенно непривычен. Он и другие танковые командиры были уверены, что танки в атаку стальными стадами должны мчаться, сметая все на своем пути и вокруг него. Ну, а я, как будто о чем-то, само собой разумеющимся. А это, общемировая тенденция такая, Федоренко. Особенно она заметна в авиации, где на одного летчика приходится с десяток человек обслуживающего персонала, да и в обычной пехоте, все меньше бойцов в строю и все больше героев тыла, обеспечивающих или поддерживающих их в бою, или восстанавливающих их боеспособность после боя. Подняв палец вверх, и мы с тобой, Федоренко в частности из Красной Армии в целом, или присоединимся к этой тенденции, или подобно вымершим древним шумерам с бамбуковыми стрелами и копьями, будем выброшены эволюцией из мирового исторического процесса. Конечно, тот, реальный гвардейский тяжелый полк прорыва, имеющий 21 линейный танк, имел большую ударную силу, чем наш с Федоренко танковый батальон нового строя. Но в условиях лета 1941 года, или даже 1942 года, не имея своей артиллерии, саперов, ремонтников, он будет стачиваться до нуля, за раз. Хотя, конечно, произведет впечатление на сверхчеловеков. Задумываемая же мной боевая единица будет обладать, хотя и меньшей, зато многократной ударной мощью. Однако, продолжаю, итого, у нас на батальон ушло 128 человек, а всего у нас 399 командира, подготовленных на новейших танках, говоришь, да, именно столько. Как известно, аппетит приходит во время еды и, в азарте потирая ладони, я, тогда, пока мазь прет, давай уж с тобой запилим целую танковую бригаду. После горячего, но конструктивного срача, во время которого Федоренко порой забывался и, то и дело, норовил схватить меня за грудки, а я все норовил от всей души, врезать ему по морде, договорились, что будущая танковая бригада нового строя состоит из 2 танковых батальона, состав СМ, выше, штабная рота, 3 командно-штабных танка КШТ, взвод охраны, 2 КВ-1, собственный взвод ПВО, 2 СУ-М4. Для прикрытия своих тылов с воздуха, танковой бригаде необходим зенитно-пулеметный дивизион. Решили, что он будет состоять из 2 батарей СУ-М4, 3 взвода по 2 установки, плюс командирская машина с прибором управления артиллерийским зенитным огнем, ПУАЗа, в каждой, плюс 2 командирских Т-34 дивизиона ПВО бригады, рота связи, состоящая из радийного взвода, 2 Т-34 без орудий, зато с 2 радиостанциями каждый, взвод линейщиков, проводная связь, 2 Т-34 без орудий, зато с полевыми коммутаторами, катушками, зарядными агрегатами для аккумуляторов, курьерский взвод, броневички, мотоциклы, верховые лошади, из-за отсутствия внедорожников, и пешие гонцы, в зимний период на лыжах. Все пока приблизительно, конкретнее уточним в ходе учений. Инженерно-саперный батальон, рота танковых мостоукладчиков, 4 типа Т-28 на безбашенном КВ-1, плюс 1 командирский танк. Такой девайс необходим для преодоления нешироких, до 12 метров водных преград или противотанковых рвов. Такие уже существуют в природе. Правда, всего в одном, опытно-экспериментальном экземпляре. Дай срочную телеграмму на Кировский завод, Федоренко, чтоб срочно эту штуковину в кубинку выслали, вместе со специалистами, могущими объяснить, как она работает. Почему на все 30 механизированных корпусов по 1000 с хвостиком танков в каждом, в реале, ни одного не было заказано? О чем маршалы Победы думали, о чем размышляли? Едет, положим, такая великая армада по дороге, чтоб пресловутый контрудар нанести, и вдруг впереди небольшая речка со взорванным или неподходящей грузоподъемности мостиком. Много ли у нас в сельской местности мостов, способных выдерживать вес танков КВ и пистсит северный контрудару? Пока брод найдет, пока саперы что-то там построят из подручных материалов, немцы с воздуха засекут и разбомбят скопление техники. Обходились же в реале как-то без них, говорите? Обходились, конечно. Без много еще чего обходились, без нормальных самоходных зенитных установок, например, Днепр, который, если верить Гоголю, не каждая птица перелетит, форсировали на случайно найденных лодках, на плотах, на бревнах, на досках или на вещмешках, набитых соломой или хворостом. Тупоумие, недальновидность, халатная преступность одних всегда исправляется героизмом других, так испокон веков на Руси матушке было. Но сколько лишней крови это стоило, сколько жизней. Однако, продолжим. Рота танковых траншеек копателей на базе КВ, сокращенно ТТК. Таких тоже предполагается иметь 2 взвода по 2, итого 4 штуки, плюс 1 командирский танк. Суть в чем? Помощь своей пехоте преодолеть открытые участки местности, особенно последние несколько сотен метров перед неприятельскими окопами, на которых та обычно залегает, отрываясь от танков. Сама идея траншеи копателя в принципе не нова, смелыми экспериментами занимались как в Советском Союзе, так и во всем цивилизованном мире, еще до войны. Но дальше изготовление опытных образцов дело не шло, в основном из-за сложности подобных устройств и, следовательно, их дороговизны. Советский инженер Кравцов, кроме фамилии, мне про него ничего не известно, в 1943 году предложил до предела примитивное устройство в виде громадного плуга, прицепленного к танку. Траншеи-копатель для отрывки траншеи и ходов сообщения, как официально называлось устройство, двигаясь змейкой со скоростью 3 км в час, делал траншеи глубиной до 90 см, что уже вполне достаточно для преодоления пехотой местности в положении согнувшись. За второй проход плуг углубляет траншею до 115 см. Федоренко сама идея понравилась, он уперся по другому поводу. Зачем для ТТК расходовать целый танк, возить этот плуг в обозе и в случае необходимости прицеплять к линейному танку? Объясняю, исходя из существующей объективной реальности. На чем его возить прикажешь? На полуторке или на телеге с валами? Да и при первой же возможности наши командиры эту железяку потеряют, предпочтя загрузить свободные объемы в обозе чем-нибудь другим, на их взгляд более полезным. А от уже готового, в сборке, им избавиться намного труднее и, хочешь не хочешь, но придется применять. Конечно, мы с ним оба правы, хотя и каждый со своей точки зрения. А чья правда возьмет вверх, покажет только война. На том и порешили. Наибольшие споры вызвала батарея самоходных 152 мм гаубиц, два командно-штабных танка, КШТ, три артиллерийских взвода, каждая по два орудия каждый. Итого, 6 артиллерийских танка, от 152. Популярно объясняю. Такой же случай с 122 мм гаубицами на шасси Т-34, только более тяжелый. Снимаем с КВ башню и крышу боевого отделения и впендюриваем туда старую добрую 6-дюймовку. 152 мм гаубицу образца 1909-30 годов. Почему не М-10? По той же причине, почему не М-30 в танковом батальоне нового строя? Федоренко напоминает. Так ведь у нас уже есть танк с таким орудием, КВ-2, зачем еще? Объясняю, буквально на пальцах. КВ-2 – это штурмовой танк, стреляющий прямой наводкой по видимой цели. А сейчас речь идет об самоходном орудии, могущем куячить по супостату с закрытых позиций. Ты разницу чуешь, Федоренко, или ты разницу не чуешь? Я то разницу чую, тоф. Но у КВ-2 боекомплект всего 36 выстрелов и навряд ли его будет намного больше у АТ-152. Подражая мне, поднял указательный палец вверх. Стало быть, не получится вести более-менее продолжительный огонь, а для ведущего огонь с закрытых позиций полевого орудия, именно эта способность решающая, ведь наводчик цель не видит и подавляет ее за счет массирования огня. Это касается, кстати, и АТ-122, ТОВ. Помолчав, ехидно добавил, так что без колесной техники, так и так не обойтись, а вы, ТОВ, категорически против нее как в батальонах, так и в бригаде нового строя. Действительно, это проблема, про которую я сразу и не подумал. Что делать? А как вообще снабжали танковые подразделения в войну? Тут же ответом на вопрос всплыло из того же Дробкина. Обычно после боя оставались только пулеметные диски, их всегда много. Пополняли же боекомплект бригадные тыловые службы, они же подвозили горючее. Мы сами приходили к грузовикам и получали деревянные ящики со снарядами, которые потом приносили к танку. В 1941 году, в условиях организационного бардака с нашей стороны и господства в небе самолетов Люфтваффе с немецкой, рассчитывать на бригадные тыловые службы на колесах особо не стоит. Вот еще вариант, оттуда же. Про запас ящики ставили даже на борту, потому что боекомплекта Т-34-85, откровенно говоря, не всегда хватало. Так что за этим следили и постоянно подвозили резервы. Ага, уже теплее. Вот еще, у нас такой случай был. Когда мы прорвались к Балтийскому морю, то разрезали немецкие войска на две группировки. И немцы для соединения со своими частями бросили против нас эсэсовские части. Соседняя с нами танковая бригада сдерживала их атаки, израсходовав при этом почти все боеприпасы. А тут противник как раз подбрасывает новые подкрепления. Немецкие танки готовятся к атаке. Тогда командир бригады по рации связался с нашим полком, и комполка приказал на один танк погрузить под завязку 85 мм снаряды, даже сверху на броню ящики поставили, и он двинулся на соединение с бригадой. Конечно, можно лишние выстрелы к гаубицам возить снаружи броневого корпуса, например на надгусеничной полке. Одна проблема, в отличие от 1944-1945 годов, в 41-м, Люфтваффе господствовали в воздухе и попавшая в деревянные ящики со снарядами пуля с Мессершмитта взорвет их на надгусеничной полке танка не хуже, чем в кузове грузовика, не говоря уже об бомбе с Юнкерса. Нет, не пойдет. Что же делать? Так, Так, так, вообще-то все эти специальные танки, штабные, артиллерийские, зенитные, инженерно-саперные, радийные, только для наших синештанных оленей диковинка какая. Папуасы, млять, все они были придуманы вовсе не мной, а англичанами и французами еще в годы Первой мировой войны. Здесь, как говорится, нельзя не задаться вопросом, а чем, интересно, советская разведка все эти 20 лет занималась. Почему товарищи командиры РККА ни хрена не знают? Походу, Гругин штаба РККА – это скопище тупых бездельников, только тем и прозанимавшиеся до войны, что подсовывало Дезу от Каннериса про сроки нападения и его первопричины. Ладно, это мы уже благополучно проехали и можно забыть про Голикова с его рамзаями, как про страшный сон. Так вот, мне осталось только запилить последний девайс. В конце Первой мировой войны британские инженеры с учетом уже полученного боевого опыта специально сконструировали на базе МК-9 танки снабжения пехоты. Иными словами, транспортные танки. Что это такое? Выступая как первые в мире бронетранспортеры, они были способны подвозить непосредственно на поле боя до 30 пехотинцев или 10 тонн груза за раз. Обычно, загрузка транспортного танка состояла из 10 ящиков патронов, 2 минометов «Стакса» и 50 ящиков мин к ним, ящика сигнальных ракет, 7 ящиков гранат, 50 канистр с водой, 50 упаковок рационов питания, 100 полотенец, 20 магазинов к Льюису, ящика сигнальных ракет, 50 кирок, 50 катушек колючей проволоки, 30 коротких и 30 длинных колов, 250 мешков под землю для устройства укрытий. Вот я и думаю, а что если? Ну а почему бы и нет? Строго гляжу на начальника Обтуртка. Думаешь, Федоренко, что уел ты товарища Сталина? Того, как под душ холодный? Нет, Тов, я так не думаю. Вы меня не так поняли, Тов. В том-то и дело, что ты вообще не думаешь. Поэтому понять тебя, Гимар, тот еще. Бери перо и пиши. В состав танковой бригады нового строя входит транспортная рота, а в состав ее батальонов – транспортные взвода. Транспортной единицей этих подразделений является транспортный танк снабжения, ТТС, на базе. На базе чего, Федоренко? Угадай с 3 раз, начальник обту поникшим голосом. На базе танка Т-34, ТОВ. Правильно. Значит, думать ты все же умеешь, но ленишься. А десант таких транспортных танков можно будет использовать как грузчиков, выступающих еще и в роли резерва для десантных отделений линейных танков. Чуть не забыл. А напомни мне, Федоренко, сколько весит башня этого танка. Посмотрев на потолок, тот назвал в принципе правильную цифру. Около 4,5 тонн. В уме быстренько прикидываю хрен к носу и выдаю. Значит, сняв башню с пушкой и выкинув родной боекомплект, мы в одном ТТС разместить свыше сотни 152 миллиметровых гаубичных снарядов, весящих порядка 40 килограммов каждый, или около 300 122 миллиметровых, имеющих массу в районе 15 кило. А это уже серьезно, с этим воевать можно. Однако, все это на нижнем пределе. Масса Т-34 выпуска 1941 года, 26,5 тонны. Максимальный вес последней модели, Т-34-85, достигал 32 тонн. Значит, что? Значит, мы имеем значительный запас прочности. Значит, в ТТС можно грузить не 4,5 тонны, а все 8, а то и больше. Но, конечно, все это чистые умозрения, все решит эксперимент в поле и на войне, на советско-финской продолженной войне. Дело даже не только в том, что колесные машины уязвимы от огня с земли и воздуха, но и в том, что в Красной армии нет грузовиков с подходящей грузоподъемностью. Самый распространенный ГАСА, 80% от общего количества, берет всего 1,5 тонны, отчего в народе получил прозвище «полуторка». И вот вопрос на засыпку. Сколько таких полуторок надо, чтоб снабжать хотя бы танковую бригаду в 50 танков? И, как при этом обеспечить внезапность контрудара, если пылящие колонны снабжения из полуторок растянуты на десятки километров и видны за сотню верст даже с земли? И главное, как их защитить от ударов с воздуха? Объясняю все это начальнику Обтуртка, а тот не врубается от слова «тупит», лупает глазами и вопрошает: «А где наша авиация? Где наши истребители?» Меня это уже начинает бесить и, каюсь не сдержавшись: «Где, где?» «В ПСД на верхней полке. Как зайдешь, налево. Так, так, так». Что в итоге получилось? По-моему, годно-то. В транспортные танки можно грузить не только снаряды для самоходной артиллерии, Вообще, боеприпасы, но и горючее, продовольствие и все остальное. Наконец, сами они могут послужить источником запчастей для других танков, линейных и специальных. А значит, что, даже попав в окружение, что в условиях 1941 года практически неизбежно, такая бригада нового строя сможет сравнительно долго вести боевые действия в тылу врага и, возможно, даже сумеет пробиться к своим. Когда я рассказал этот довод своему визами, того аж затрясло. Как это, в окружении? Как, жопаяб косяк, давай лучше подобьем с тобой общую численность бригады в танках и машинах. Вздохни несколько раз глубоко и выдохни, Федоренко, а то тебя аж подкидывает. После выполнения этой нехитрой дыхательной гимнастики, тот сравнительно быстро успокаивается и задает встречный вопрос. Сколько ТТС в транспортных взводах батальонов, сколько в транспортной роте бригады? Вздохнув, эх, как бы самому знать. И, посмотрев на потолок, думаю, пока условимся, что по 3 во взводе, 9 в роте. Командирских машин снабженцам не надо. Тот, уткнувшись в свои бумаги и шевеля губами, подсчитывая столбиком, бубнить. В общей сложности в танковой бригаде нового строя будет 45 танков КВ и 82 Т-34. В общей сложности 127 машин, из них боевых. Поднимает на меня голову и так жалобно. Всего 54, не считая взвода охраны батальонных и бригадного штабов. Отмахиваюсь. Слушай, не начинай снова гнать эту лабуду. Скажи лучше, сколько подготовленных командиров-танкистов из высшего военного училища моторизации и механизации РК моего имени требуется для бригады? Уткнувшись вновь, 329, а у нас всего 400, да, почти 400. 399 командиров среднего и высшего звена. Удовлетворенно потираю руки. Отлично. Из оставшихся можно будет сформировать запасную роту, куда в боевых условиях будут направляться безлошадные экипажи, танкисты, прибывшие после излечения из госпиталей, направленные из учебных центров для адаптации к фронтовым условиям. Запасникам можно будет поручить комендантские функции, караульная и гарнизонная служба, конвоирование пленных, расстрел трусов и дезертиров, ну и так далее. Многое мы с ним отложили на потом, например, ремонтно-восстановительную роту с оборудованием, допускающим возможность в сравнительно короткое время из 2-3 подбитых танков собрать один боеготовый, как и хозяйственную роту, бригадный минсанбат, похоронную и трофейную команду и так далее. Главное, запилить костяк, Федоренко, а мясо оно нарастет, дай только срок. В общем, довольно конструктивно протолковали мы с Федоренко, обсасывая всякие мелочи, которые должны быть занесены в боевой устав танковых войск. Категорически запрещаю применять танки по одному или небольшими группами, только массированно, только силой не менее батальона, и только после тщательной разведки. Командир танковой бригады имеет право отказаться от атаки, если командование стрелковой дивизии, на участке которой осуществляется прорыв, не предоставит ему самые подробные и главные, достоверные, разведсведения. Запрещаю во время войны расформировывать потерявшие матчасть танковые части. Они должны быть немедленно выведены из боя и направлены в тыл для пополнения и получения новой техники. Раненых танкистов после излечения в госпиталях направлять только в свои части. Категорически запрещаю использовать танкистов не по предназначению, как пехотинцев, артиллеристов и прочее. Командиры, увлеченные в этом, должны быть немедленно, невзирая на заслуги, отстранены от командования и отправлены в штрафбат. Естественно, был вопрос: штрафбат, а что это такое? Тоф, многообещающе улыбаюсь, в свое время узнаете, Федоренко. А если будете вести себя плохо, не слушаться верховного главнокомандующего и быковать по беспределу, узнаете очень скоро и на собственной шкуре. Поговорили и об жизни, в том числе и о бабах. Нормальный мужик оказался, хотя и слега туповатый, что можно отнести к профессиональной болезни, связанной с военной службой. На предприятиях за вредность дают молоко, а военным, чтоб лучше соображалось, надо давать бесплатно сахар и заставлять жрать его в присутствии комиссара, чтоб не обменивали на бухло и не перегоняли на самогон. Пожалуй, чуть позже я распоряжусь. Наконец, прощаясь, встаю и на ходу, разминая затекшие стариковские ноги, даю последние наставления по этой теме. Неделя на сбор и формирование личного состава бригады, еще неделя на апгрейд техники. Танки, предназначенные в специальные, могут и должны уже с заводов приходить без башен и крыш боевого отделения. Позаботься об этом, Федоренко. Хорошо, Тоф. Через 3 недели, кровь из носа, должны начаться первые тактические учения, треть из которых должна приходиться на темное время суток. Раз воинская часть нового строя, значит и его тактика должны быть новой. Поэтому главная задача товарищей командиров бригады – написание уставов, наставления и методичек по тактике. Федоренко уверена, командиры в высшем военном училище моторизации и механизации РК вашего имени – грамотные, они справятся. Остановившись напротив него, я не сомневаюсь в этом, генерал. Если начну сомневаться, у автобронетанкового управления будет другой начальник. Походив еще, продолжаю. Затем, не позже чем через месяц-полтора, мы с тобой начнем формировать другие бригады из командиров, прошедших переподготовку в учебных частях при танковых заводах. Думаю, на первое время их должно быть не менее 5. Про себя. Чтоб успеть обкатать новую тактику в весенней войне с финиками и заодно показать Адику, что мы не такие уж и ложки, как ему это из его фюрербункера кажется. Затем, уже в начале лета, мы с тобой поставим формирование танковых бригад на конвейер. А это уже сюрприз для фрицев. Наклонившись, возбужденно шепчу. Представляешь, Федоренко, на конвейер. Нет, он не представляет. По глазам вижу, ох уж эта генеральская тупость. Тогда, подняв руки и задрав голову вверх, я кричу, на конвейер, вновь наклоняюсь над ним. Форд поставил на конвейер автомобиль, Кайзер, морские суда, а мы с тобой, Федоренко, танковые бригады. Представляешь, в итоге, ты, маршал, а я, всего лишь генералиссимус, показывая рукой район промежности, и оба, вот до сюда в орденах. Возможно, я показался ему буйно помешанным, поэтому он сжался на стуле и поспешно. Представляю, Тов, а где будет этот, как его, конвейер? Полигон в Кубинке слишком мал, больше бригады там не разместится. Мгновенно успокаиваюсь. А действительно, где? Конечно, Кубинка для этого слишком мала, это так, на первое время. И опять пришла на ум подсказка из Дробкина. Вообще, вы знаете, что в Горьком и Гороховецких лагерях располагалась мощная танковая группировочка. Там работало целых 3 танковых училища, да еще 3 учебных полка по подготовке специалистов. Мотоциклетный полк по подготовке младших специалистов, полк по подготовке на иностранные машины и полк по подготовке на самоходки. Где-нибудь в Гороховецких лагерях, Федоренко. Так что заранее позаботься об этом заранее, товарищ начальник главного управления танковых войск РК, чтоб потом не пришлось суетиться догонять. Тот записывает, но потом, подняв голову и глядя мне в глаза: конечно, я сделаю все, что вы прикажете. Людей мы найдем и обучим, за это я ручаюсь. Но где взять столько новейших танков для этого конвейера бригад нового строя? Заводы и с нынешним топ-планом по выпуску бронетехники не справляются. Наставив на него указательный палец, я: ты задаешь очень правильные и своевременные вопросы, Федоренко. Поэтому позаботься об том, чтобы в ближайшее же время, через неделю не позже, в Кремле состоялось совещание представителей Харьковского и Ленинградского Кировского танковых заводов. Федоренко, подумав, предложил: тогда, может, с участием и командиров войсковых частей, уже ознакомившиеся с новейшими танками, я просто засыпан их письмами по поводу качества. Не можно, а нужно. Сегодня, какое число, напомни, 25 января, ТОВ. Торжественно, не без пафоса заявляю, можешь, Федоренко, отметить сегодняшнюю дату, как самое знаменательное событие в истории танковых войск, претендующее на День танкиста. Отмечу, ТОВ, обязательно отмечу. Посмотрев на часы и став из-за стола, давая тем самым знать, что аудиенция закончена. Давай, до свидания, Федоренко. Через недельку встретимся с тобой на совещании с представителями Харьковского и Кировского танковых заводов и имеющих к ним претензии командиров-танкистов. Тогда же и предоставишь мне воочию личный состав первой танковой бригады нового строя. Все, на сегодня рабочий день закончен. Домой, домой, пора домой. Глава 20. Васька Удвас, предводитель ночных ведьмаков. Ветеран ВОВ, Клименко Виталий Иванович из сборника Артема Дробкина. Мы дрались на истребителях. Почему я пошел в летчики? Время такое было. Чкалов, Ливаневский, Ляпидевский, Каманин, Водопьянов, Громов, герои. Хотелось быть похожим на них. Кроме того, из моей слободы Замостья города Суджакурской области, где я родился и жил, ребята постарше уходили в летные училища. Бывало, приедут в отпуск, в красивой форме, в таком, понимаешь, реглане. Завидно. Я и решил, что пойду только в авиацию, чтобы получить реглан, форму и освоить современный истребитель. Вот с этими мыслями по путевке комсомола в 1937 году я поступил в Роганьское летно-штурманское училище. Заместитель верховного главнокомандующего генерал армии ГК Жуков, секретарь ЦК ВКПб, ГМ Маленков и командующий ВВС РК генерал-лейтенант А. Новиков, в докладной записке на имя И.В. Сталина, Сталинградский фронт, сентябрь 1943 года. Наши истребители даже в тех случаях, когда их в несколько раз больше, чем истребителей противника, в бой с последними не вступают. В тех случаях, когда наши истребители выполняют задачу прикрытия штурмовиков, они также в бой с истребителями противника не вступают и последние безнаказанно атакуют штурмовиков, сбивают их, а наши истребители летают в стороне, а часто и просто уходят на свои аэродромы. Такое позорное поведение истребителей наши войска наблюдают ежедневно. Константин Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. 1942-1945 годы. Летчик У-2. Авт. Несколько раз закладывал крутые виражи над самой землей, словно желая что-то увидеть, разворачивался и летел дальше. И только на третий или четвертый раз я уловил в его действиях некую последовательность, отнюдь меня не успокоившую. Оказывается, свои виражи с разглядыванием он делал как раз над перекрестками дорог, и я в конце концов понял, что он, потеряв ориентировку по карте, а может и вообще забыв взять ее с собой, ориентируется теперь по надписям на дорожных указателях. Не хочу брать грех на душу, утверждая это, но все же вряд ли тут были повинны только те 150 граммов, которые выпил летчик наравне со мной. Нет, я не Сталин, я другой, не сова, как он, увы, а совсем другой птиц, жаворонок, и мне конкретно влом работать по ночам. У каждого свои недостатки, верно? 9 часов вечера еще не было, как, распрощавшись в своем кабинете с начальником главного управления танковых войск, генерал-лейтенантом Федоренко, там же пообщался по делам с Поскребышевым, позвонил профессору Виноградову и, отчитавшись ему об состоянии своего здоровья, я вызвал генерала Косынкина и поехал на ближнюю дачу. Тот, в соответствии с моими указаниями, почаще менять схемы, проявлял просто чудеса тактической сообразительности. Два бронированных «Понтиака» с охраной ехали впереди, а мы с ним пристроились за ними позади на обычной, несколько поддержанной на вид «Эмке», ГАЗ-М1. Уже в машине, начальник службы охраны первых лиц государства достал чертежики и предъявил мне. «Посмотрите, Иосиф Виссарионович, что наши инженеры-конструкторы из Главного управления охраны при СНК СССР изобразили. Если одобрите, завтра уже будет в металле». Уже догадавшись, все же спросил: «Что это, Петр Евдокимович?» Тот достает еще какой-то документ и читает на первой странице: «Раскладной бронированный щит портфеля охранника». Затем, как бы намекая: «Мы здесь тоже весь божий день, не херней всякой маялись», протягивает мне: «А вот и авторское свидетельство на изобретение, за номером». Дочитав, возмущаюсь, аж в жар кинуло: «Сталин, а почему Сталин? Ведь договаривались же». Косынкин, пожав плечами, мол, сам понимаешь, узнав, что идея ваша, Иосиф Виссарионович, инженеры наотрез отказались ее присвоить. «Это то понятно, но зачем вы им сказали, что идея моя?» Тот, глядя мне в глаза: «А что я им должен был сказать, что это идея моя? Увольте меня от подобного, товарищ Сталин». Честность подчиненных тоже имеет свои минусы. Отведя взгляд, ворчу: «Придумали бы что-нибудь, какой-нибудь псевдоним, что ли? Ладно, проехали». Тот, всполошившись, прилип к задернутому инеем окну. «Поворот проехали?» «Нет, тему». После произошедшего меж нами инцидента, некоторое время ехали молча, дуясь друг на друга, как вдруг меня ни с того ни с чего начало дрючить какое-то дежавю. Так, что-то забыл сделать, склероз не иначе, мать его идти. Что именно, ну-ка давай вспоминай. Наконец озарило: черт, у Светки же ее девичьи проблемы. Внутренний голос, проснувшись, сонно поинтересовался: критические дни не совпадают с календарными, что ли? Психую. Заткнись, дурак, от нее ухажеры шарахаются. А-а-а, это действительно проблема. Сладко зевнув, внутренний голос вновь бессовестно заснул, оставив меня наедине с вопросом: что делать? Ведь мы же в ответе за детей тех, в кого вселяемся. Как это часто со мной бывает, решение проблемы нашлось внезапно и было оно изящно, как пируэт чемпионки фигурного катания на льду. Сенька, А как в таких случаях поступал вечно занятый государственными делами реципиент? Да очень просто. Перепоручал Сейгимар охране, то бишь, генералу Власику. Николая Сидоровича с нами больше нет. Подмосковная, подкремлевская земля ему пухом. Но дело его живет в его преемнике, который в данный момент как раз сидит у меня под боком. Ура, какой я молодец. Поворачиваюсь к начальнику личной охраны и, не удержавшись от мстительных ноток за изобретение, гружу его. А вам известно, Петр Евдокимович, что товарищ Власик не только охранял товарищ Сталина от покушений всяких троцкистских недобитков, но и воспитывал его детей. Тот, заметно дрогнувшим голосом: Иосиф Виссарионович, я придумал, на кого можно переписать это авторское свидетельство. Торжествующе пресекаю его неуклюжую попытку спрыгнуть. Поздно. Пораскинув мозгами, гружу дальше. Ваша задача, Петр Евдокимович, облегчается тем, что из всех детей у товарища Сталина остался один, Светлана, но затрудняется тем обстоятельством, что она находится в опасном возрасте. Уже не девочка, но еще не женщина. Не дослушав, Косынкин в паническом тоне: Иосиф Виссарионович, дорогой товарищ Сталин, я не женат, я никогда не воспитывал не только дочерей, но и младших сестренок. Тоном, типа не сците, товарищ, сча научу, в принципе ничего сложного. Подросшей девочке перед сексуальными отношениями. Вы слушаете, Петр Евдокимович, или как католическая монашка в кому впали, услышав про секс? Слушаю, Тов. Так вот, чтобы осознать себя настоящей женщиной, девушке перед сексуальными отношениями требуются романтические. Чтоб кто-нибудь из представителей противоположного пола вздыхал по ней, дарил ей цветы, дрался за нее с другими представителями и лазил к ней на второй этаж в окно. Последнее, пожалуй, лишнее, но сама суть понятна. Тот, тяжело вздохнув: раньше было проще. Отдали девку замуж и забыли про нее. В глубине души согласившись, вслух тем не менее: вы еще про те времена вспомните, когда лишних девок продавали на сторону, или вовсе, съедали в голодный год, как уже об давно решенном. В общем, не отлынивайте, товарищ генерал-майор, а организуйте пару воздыхателей из числа прикрепленных. Не догоняет. Зачем пару? Стражаю голосом: хорош уже тупить, Петр Евдокимович, вам это не идет. Чтоб все выглядело естественно, девушка и двое молодых балбесов. Опять же третий лишний не позволит парочке уединиться, и, ну, сами понимаете. Кивнув: понимаю, а если дело зайдет слишком далеко, из двух она выберет одного, и, всерьез втрескаются друг в друга и решат жениться, что ли? Ну что, дело молодое, сыграем свадьбу и будем молча завидовать. Косынкин, очень осторожно: а если еще хуже, имейте в виду, если романтические отношения между ними перейдут в сексуальные, без вступления в законный брак? Угу. В реальной истории, у дочери реципиента первый роман был с каким-то маньяком-педофилом старше ее на 20 с лишним лет. Вспомню, кто такой, обязательно прикажу Славину устроить этой сволочи какой-нибудь несчастный случай, несовместимый с жизнью. Или, еще лучше, редкий способ самоубийства с самопосажением на осиновый кол. После этого извращенца, она имела близкие отношения с еще какими-то двумя пидорками из творческой богемы, после чего сочеталась законными браками с 5 мужами 84. Правда, не со всеми разом, а по очереди, что ее несколько оправдывает в морально-бытовом плане. В результате, эта нимфоманка скончалась одинокой в какой-то американской богадельне. Мда, и это дочь великого Сталина. Конечно, я не смогу сделать Светлану счастливой в любви и тем более в браке, это от ее личностных качеств зависит и ни от чего больше. Однако в моих силах подсунуть ей в первые мужчины нормального, здорового во всех отношениях парня, а там глядишь и с последующими наладится. Тьфу, тьфу, тьфу. Отвечаю с видом: чему быть, того не миновать. Нежелательно, конечно, но тоже ничего страшного. Когда-нибудь, да это обязательно произойдет. Так лучше держать на контроле этот процесс, чем пустить его на самотек. Помолчав, тот: неужели в будущем все такие циничные? Нет, я был такой один-единственный. Так что за будущее можете больше не беспокоиться. Меня там больше нет. Посмотрели друг на друга и расхохотались. Так за разговорами и приехал мы на ближнюю дачу. Обняв меня двумя руками за шею и поцеловав в губы, Валентина Васильевна участливо спрашивает: ну и как первый день отработал? Устал, поди, рукавом шинели вытерев лоб. И не говори, мать, устал, как собака. Разоблачаясь от шинели, сапог и надевая домашние шлепки, то на макпахавший сезон лошади, жалуюсь, наркомы, такие же порукие, а генералы, ох и тупые, мама не горюй, каждого надо пнуть, иначе не пошевелится, как слепого кротенка мордой ткнуть, иначе не догадается, ну, буквально все на мне, целует еще раз, все то ты в трудах да заботах, Иосиф Виссарионович, может, на завтра отгул возьмешь, отдохнешь, недоумеваю, что-то она подозрительно ластится, как набедокурившая кошка, вздыхаю тяжко, да какой там отгул, какой отдых, ты в своем уме, в государстве, черт те знает, что творится, только отвернешься, как тут же, слышу голоса из малой столовой и вопрошаю тишком, у нас гости, отведя Гладя в сторону, та, Василий в гости приехал, Василий, Васька, сын реципиента, что ли, так ведь я его, изумленно, как это в гости приехал, ведь я ж его на губу на пятнашку законопатил, а прошло всего, раз, два, три, моя вторая половинка еще раз крепко обняв и жарко поцеловав, вдруг вываливает новость дня, а я позвонила его начальнику и попросила отпустить, чуть на аппу, прямо в прихожке, не сев, ты, та, с гордым видом, да, я, Светлана соскучилась по братику и позвонив командиру Василия, узнала, что ты его, ни за что ни про что велел арестовать, пожаловалась мне на тебя, а я позвонила и от твоего имени велела отпустить, спились две гадюки, но больше меня возмутило другое обстоятельство, ты попросила и он тебя послушался, задрав нос, как видишь, мда, за авиацию надо браться всерьез, засучив рукава и надев ежовые рукавицы, зря, кстати, Николая Ивановича сгоряча расстреляли, в данном случае он весьма бы пригодился, ты хоть понимаешь, что ты натворила, Валентина Васильевна, та уперев руки в бока, с вызывающим видом, и что же, теперь про меня в народе будут говорить, что я как Николашка II, под каблуком у собственной бабы, или, как Горби Меченый, под каблуком Раисы Максимовны, гореть обоим парочкам в аду, в ответ, та, сравнил, тоже, Николашка, тот знамо дело, говно был, ты же у меня, вновь обняв и поцеловав, она с любовью глядя в глаза, вон, какой орел, и украдкой посмотрев в зеркало на свой, безусловно орлиный, но, досадно рябой профиль, я оттаял душой, не безрезонно подумав, в конце концов, Говорунов, не суд присяжных судить будет, как при Николашке Недержанце, а наш, народно-пролетарский советский суд, самый гуманный суд в мире и все такое прочее, так что поговорят и, больше так делать не будут, никогда, конечно, в том что я деспот и тиран, есть свои минусы, не отрицаю, но и немалые плюсы, так что я успокоился, а успокоившись, проголодался, слыша как урчит в животе, спрашиваю, в этом доме есть что пожрать, направляясь в малую столовую, Валентина Васильевна, все готово, тебя одного ждем, закончив весной 1938 года элитное Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени Мясникова, Василий Сталин в звании лейтенанта авиации проходил службу в одном из истребительных полков Московского военного округа. Прошлой осенью, он чему-то там учился в Академии имени Жуковского, этой зимой, уже на авиационных курсах усовершенствования командиров эскадрильи в Липецке, который должен закончить в мае 1941 года. Сначала разговор у нас с Василием не клеился, хотя при встрече на публику поприветствовали друг друга довольно сердечно, как будто лет сто не виделись, однако, натянутость была видна невооруженным взглядом, хотя наверняка его предупредили об моем микроинсульте, Сталин-младший отчужденно напряженно настороженно на меня посматривал, как бы не узнавая, чужого нутром чует, в общем, я же сделав вид, что это ничего не замечаю, что всецело поглощен едой, размышлял о дальнейших судьбах советской боевой авиации, то что в мире есть три совершенно бесполезные вещи, египетские пирамиды, Великая Китайская стена и ВВС РК образца 1941 года, я понял уже давно, еще там, доказательства, да сколько угодно, советская и, в первую очередь, истребительная авиация, не только практически всю войну не могла уберечь свои наземные войска от ударов Люфтваффе, но и казалось бы, что проще, прервать снабжение окруженных группировок вермахта по воздуху, Холм, Демянск, Сталинград, в последнем случае, по воздушному мосту между котлом и авиабазами на оккупированной территории, ежедневно как по расписанию летала армада из самых разных германских самолетов. Все они практически беспрепятственно садились на аэродроме «Питомник», располагавшимся всего в 20 километрах западнее Сталинграда, и без особых проблем взлетали с него. Аэродром, три раза ха-ха-ха. Прямо посреди степи находились стоянки транспортных самолетов, бомбардировщиков и истребителей, ремонтные мастерские, склады с продовольствием и горючим, бараки и землянки для раненых, автомобильная развязка и так далее и тому подобное. На этом аэродроме постоянно базировалась всего одна сводная эскадрилья ИЗИ и 2 ЙГ-3, получившая название аэродромная эскадрилья «Питомник», «Плацшутстаффел-Питомник», и этого вполне хватало. Хотя на этот импровизированный аэродром совершались постоянные налеты, наши красные соколы ничего с ним не могли поделать все время существования Сталинградского котла. Ну, ладно, положим, питомник был надежно прикрыт сильной зенитной артиллерией противника. Опять же возникает вопрос, откуда в котле снаряды, ЗИН, которые весьма прожорливые зенитки расходуют как перепуганные, оттуда. Но в воздухе то, по всему пути следования перегруженных тетушек Ю, зенитные орудия не расставишь. Тем более речь идет о территории, занятой именно советскими войсками, над которой сталинские соколы не могли гарантированно перехватывать тихоходные транспортники, что звучит наиболее удручающе. В результате, с 24 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года, когда остатки 6-краткой армии сдались, транспортные и прочие самолеты использовалось все летающее, вплоть до бомбардировщиков и планеров, Люфтваффе доставили в котел в общей сложности 8250 тонн продовольствия, топлива и боеприпасов, в среднем 114 тонн в день. Таким образом, мало, конечно, мало, и причем критически мало, но заслуга в этом, что мало, не советских летчиков-истребителей вовсе, а нехватка транспортных самолетов у Третьего рейха, ведущего войну на истощение практически со всем цивилизованным миром. Ведь в то же время работал воздушный мост и в Северную Африку, где у леса пустыни, германского генерала Роммеля и его африканского корпуса, тоже имелись вполне определенные трудности со снабжением. Кроме того, по воздуху из Сталинграда было эвакуировано 24 760 раненых, а также 5150 человек ненужных в котле технических специалистов, например, танкистов. Всего 30 тысяч человек, то есть около 10% от общего числа количества окруженных. И прервать снабжение окруженной группировки Павлюса Красная армия смогла, лишь захватив аэродромы противника, откуда взлетали груженные транспортные самолеты. Возможно, именно тогда и появилась горькая, но жизненно правдивая поговорка сухопутчиков: «Лучшее ПВО – свои танки на аэродромах противника». И, как бы это горько не было, надо честно признать, Сталинград – это далеко не последнее и отнюдь не самое глубокое днище. Кубанский плацдарм, Крым, Корсунь, Каменец-Подольский, Будапешт, Кёнигсберг, Бреслау и многие другие многочисленные котлы и города-крепости, не без проблем, конечно, но все же относительно сносно, снабжались с помощью пресловутых воздушных мостов вплоть до последних дней своего существования 85. Почему так? Вроде бы в отличие от 41-го, с его фанерными ишачками, к 1943 году и самолеты у Красной армии стали более-менее современными, причем, как отечественного производства, так и от лучших мировых производителей, и летчики вместе с их командирами, какого-никакого, но боевого опыта понабрались. А один хрен, чуть ли не строем летает прямо под головами этот трехмоторный антиквариат, и ничего с ним наши трижды герои сделать не могут. Ответ прост до шокирующего изумления. Авиация, гражданская, или боевая, неважно, это не самолеты и даже не летчики. Это система. Система, состоящая из службы контроля за воздушным пространством, службы связи, службы наведения и так далее. И вот как раз этой той системы, в ВВС РК, практически до самого конца войны, не было, отчего и эффективность советской боевой авиации была около нулевой. Чтоб это понять, надо прочитать воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Нет, не летчиков, те себя не обидят, пехотинцев, артиллеристов, танкистов. Конечно, там имеются упоминания об красных соколах, но довольно-таки редкие и в достаточно однообразной форме. Своих истребителей мы не видели. Чаще, несравнимо чаще, чудом выжившие под бомбардировками бойцы вспоминают об стервятниках Люфтваффе. Как, например, Константин Павленков, инструктор политотдела 91-й краткой танковой бригады, воевавший в 1942 году под Воронежем. Взвод залег, поднять невозможно. Другой взвод убежал. Всех, кого сумел собрать, повел в лес. Настроение паническое, все кричат, надо бежать. Доходило до того, что бредущие стадо лошадей или коров принимали за немцев. А потом появились эти мессершмитты 110, которые я запомнил на всю жизнь. Они подходили группами, а потом поодиночке выискивали свои цели, пикируя и обстреливая нас из пушек и пулеметов. Это была страшная вещь, и чисто психологически несущийся на тебя на малой высоте двухмоторный самолет, надсадно ревущий моторами, вызывал панику и ужас. Когда эта штуковина разворачивалась в твою сторону и начинала снижаться, даже я, взрослый человек, буквально клал в штаны, а бойцы вообще визжали, как бабы. Однако в отличие от других бесполезных чудес света, которые веками и тысячелетиями стоят себе молча на одном месте и кушать не просят, ВВС РКК пожирают ресурсы и ресурсы немалые. Первым делом это, конечно же, люди. В авиацию добровольно и по призыву брали лучших молодых людей, как минимум со средним или среднетехническим образованием. Едва научившись летать, они погибали в своих первых же боевых вылетах, делая фантастические счета бубновым экспертам. А на военных заводах у станков стояли вырванные войной из школьных классов дети, или увидевшие первый раз в жизни напильник домохозяйки, которые делали брак, на котором в свою очередь лучшая молодежь страны гробилась еще задолго до своего первого боевого вылета. А в царице полей, пехоте, ротами или даже батальонами и полками командовали люди с четырьмя классами образования в лучшем случае. А советский бог войны, артиллерия, не могла в должной мере освоить сложные виды артиллерийской подготовки, требующие от наводчиков орудий более глубоких познаний в математике, чем просто четыре арифметические действия. Как-то нерационально, не правда ли? И кого-то еще удивляют высокие потери Красной Армии. Что касаемо заклепок, с момента принятия на вооружение в 1938 году и до конца Великой Отечественной войны, было выпущено 9000 крупнокалиберных пулеметов ДШК, использующихся главным образом как зенитные. 9000 – это много? Много, но смотря по сравнению с чем. По сравнению с пресловутым 1913 годом, это просто дохуя, конечно. А по сравнению с тем же временным промежутком, авиационный пулемет «Березина» УП, того же калибра, 12,7 мм и под тот же патрон, 12,7-108, был принят на вооружение 22 апреля 1941 года и до его конца успели сдать 6300 штук. Дальше производство «Березы» шло по нарастающей. 1942 год – 25 тысяч, в 1943 – 43 690, в 1944 – 38 340, в 1945 – 42 952, включаем калькулятор. Ох, ну ниха, чего себе, 156 252, 156 252, пулемета. Не, я хорошо понимаю, что все изделия оружейника Дегтярева, крайне низкотехнологичные, ДШК, ничем не лучше семейства ДП или ДС-39И, обязаны принятию на вооружение, главным образом правильному происхождению конструктора, но такой разрыв в производстве между зенитными и авиационными пулеметами – это просто фантастика. 25 мм автоматическая зенитная пушка 72К была принята на вооружение ПВО РКК еще в 1940 году. Однако этот ремейк от шведского Бофорса оказался слишком технологически сложным для советской оборонки, и до начала войны в рядах Красной Армии не было ни одного его экземпляра. Потом вроде расчухались и, организовав производство аж на целых четырех заводах, осчастливили наших доблестных защитников неба аж 4888 штуками, в том числе и в спаренном варианте. Однако все равно этот девайс был настолько редок, что даже среди трофеев вермахта не встречается. Схожая по калибру авиационная пушка ВЯ-23, Волков-Ярцев, 23 мм, принятая на вооружение в том же, в 1941 году, за тот же период была произведена в количестве 64 655 штук. Действительно, 4888 и 64 655, земля и небо. Единственное, в чем наши зенитчики побивают наших же авиаторов, так это автоматические пушки среднего калибра. 37-миллиметровых автоматов 61 к образца 1939 года было выпущено 19 689 штук, авиапушек Нудельмана Суронова НС-37 и НС-45, всего 6833 и 200 соответственно. Но виной тому вовсе не человеческий фактор, типа у деятелей советского авиапрома совесть наконец-то проснулась, а законы физики, несмотря ни на какие ухищрения, не выдерживали самолеты тех лет сильной отдачи от орудий противотанкового калибра. Иначе бы и 76-миллиметровых дивизионных ЗИС-3 и 85-миллиметровых зениток 52К было выпущено бы меньше, чем каких-нибудь чудо-юдо-вундервафли того же калибра от Шпитального и его ГОП-компании. И 19 тысяч зенитных скорострелок за всю войну – это очень и очень мало. Заводы Британской империи, к примеру, совокупно производили примерно столько же зенитных автоматов QF-40mm маркой в год, по лицензии от шведского Бофорса. Вот я сижу, жую и за процессом поглощения пищи размышляю. А может, ну ее нах, эту авиапромышленность, так и эдак ее, вместе с, так и перетакматихнюю, военно-воздушными силами, в том виде, в котором та и те существуют, конечно, освободившиеся ресурсы кинуть на что-нибудь полезное, на ту же зенитную артиллерию в первую очередь, в ВВС РККА оставить только лучших пилотов и только добровольцев, остальных недоучек, в другие рода войск или вообще вернуть в промышленность. Уже накопленных самолетов 27 тысяч. На этот год хватит, а там и ленд-лиз подоспеет. Валентина Васильевна и Светлана закончили трапезничать рано и, о чем-то о своем, об женско-девичьем болтая, вышли из-за стола и уселись на диван. Василий весь ужин мялся, не решаясь о чем-то спросить. Наконец-то встав и, одернув свою гимнастерку индивидуального пошива, решительно: «Отец, после ареста маршала Тимошенко, летный состав надеется на отмену приказа 0362. В конце декабря 1940 года, по престижу элиты вооруженных сил, авиации, был нанесен мощнейший удар. В соответствии с приказом об изменении порядка прохождения службы младшим и средним начальствующим составом в ВВС Красной Армии, выпускникам летных училищ присваивалось звание сержант, вместо младший лейтенант, приравняв их таким образом к военнослужащим срочной службы с казарменным проживанием, а сам срок увеличив до 4 лет. Не вижу, кстати, ничего особо страшного. Например, финский истребитель Ас-Илмари Ютилайнен, претендующий на сбитие 94 советских самолета, дважды награжденный за это высшей наградой Финляндии, крестом Маннергейма, закончил войну в звании лендгидмейстера, то есть мастер-летчик. Весьма специфическое звание, которое считается старшим из сержантских, нечто вроде мастер-сержанта, но все-таки не дотягивающим до английских уаррент-офицеров, примерного эквивалента сегодняшнего прапорщика. Жутче и другое. В реале, Тимошенко накануне войны вдруг взял и сократил технический состав эскадрилий. До него и, после него, и ныне и во веки веков, надеюсь, летчик являлся лишь верхушкой такого айсберга, как авиация. На каждый самолет полагался техник в звании техник-лейтенант, механик, моторист и оружейник. Кроме них, на звено в 3 самолета механик по приборам, механик по специальному оборудованию и еще один механик по вооружению на звено. Нарком обороны же решил, что это слишком жирно, что если каждый красноармеец с 4 классами, без всяких механиков и оружейников сам обслуживает свою винтовку, то почему бы и летчику, с его то средним образованием и оконченным летным училищем, не обслуживать самостоятельно свой самолет. Самое смешное, что в обоих случаях он был прав, хотя и отчасти, но прав. Наши красные соколы, не успев опериться и получить синие штаны и кубари в петлице, как тут же по деревенскому обычаю женились и обзаводились потомством, отчего военные городки при аэродромах стали напоминать цыганские таборы. А ведь каждому семейному командиру военное ведомство обязано, кровь из носа, предоставить соответствующее жилье. А где его взять во все возрастающем количестве, если в стране уже лет 30 как, кроме заводов, фабрик и плотин ГЭС, практически ничего не строилось. Короче, испортивший москвичей квартирный вопрос грозило испортить и вооруженные силы, и маршал Тимошенко решился на превентивные меры. Неимоверно разросшиеся технические войска требовали все больше и больше обслуживающего персонала, техников, мотористов, оружейников и прочих. Ведь кроме 20 с лишним тысяч самолетов, Технический персонал требовался для обслуживания не меньшего количества танков. А где его было взять? Призвать из промышленности, тогда упадет производство оружия и техники, тех же самых самолетов и танков, запчастей к ним и обслуживать призывникам будет нечего. Да и какой нарком отдаст своих специалистов без мобилизации, если, конечно, он к стенке добровольно не захотел за срыв выполнения плана и повышенных обязательств к нему. В общем, проблема. Вот только взялся Тимошенко за эту проблему, не с того места, с которого следовало бы. Кстати, вот вспомнилось. Хотя сын реципиента происхождением вовсе не из деревни, как большинство его коллег по профессии, но традиций не избежал. 30 декабря прошлого года, в возрасте 19 лет он расписался с некой Бурдонской Галиной, своей сверстнице. Перед законным бракосочетанием надо обязательно упомянуть, он получил вот такое благословение от родного папаши. «Ты спрашиваешь у меня разрешение, женился, черт с тобой, жалею ее, что она вышла за такого дурака». Нажив двоих детей, они разбежались. Кажется, в 43-м году, как тут не вспомнить Высоцкого. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей. Жираф большой, ему видней. Тщательно и не торопясь доживав, спустя довольно продолжительное время отвечаю. Такие вопросы с кондачка не решаются, Василий. Мне надо подумать, посоветоваться с товарищами. В общем, подходи через недельку. После паузы, в свою очередь спрашиваю. Все хотел тебя спросить, да как-то руки не доходили. Почему ты решил стать летчиком, Василий? Увидев заминку, понимающе усмехаюсь и сам за него отвечаю. Потому что среди советской молодежи это модно, быть летчиком, да, потому что в кино показывают, какие они, летчики, молодцы. Военная форма, курица на рукаве и фельдъперсовые синие командирские галифе, девчонки от одного их вида, дружными штабелями в койку падают. Так, что ли, то уклончиво. Мне нравится летать, отец, иронически хмыкаю, а мне вот нравится рыбу ловить, так что прикажешь, стать рыбаком? Киваю на портрет на стене. Сталин, он потому и стал Сталиным, потому что делает не то, что ему нравится, а то, что надо. Народу надо, советскому государству, партии, наконец, надо. Тяжело вздохнув. А вот ты, Василий, фамилии Сталин не соответствуешь. Увы, за этим явственно слышалось. А не сменить ли тебе фамилию, сынок, чтоб ее не позорить? И он этот намек отчетливо понял. Если судить по послезнанию, отец для Василия Сталина был высшим авторитетом. Других он не признавал и до конца жизни боролся за то, чтобы носить фамилию Сталин. Внимательно, оценивающе рассматриваю, под вполне определенным ракурсом и прикидываю хрен к носу. Мда, в характере не откажешь, какой-никакой ум, но имеется жизненный опыт, он приходит с годами. Но главный отцовский талант, политический, у него отсутствовал напрочь, на том, как говорится, и погорел. А ведь мог бы стать преемником вождя, возможности имелись и причем, немалые. К лучшему или худшему это привело бы, чем было в реале, когда власть досталась лысому ублюдку и его кодле. Как знать, хотя, хуже не было бы, это однозначно. Куда уж хуже, а вот лучше, вполне возможно. Общество с династическим управлением довольно устойчивы, взять хотя бы Северную Корею или Российскую империю, худо-бедно, но просуществовавшую 300 лет с небольшим. Недостатки, конечно, имеются, как без них, а где их нет? Василий, не отрывая взгляда от портрета, как будто спрашивая у того совета, не у меня, и что мне делать, чтобы это было надо народу, государству и партии, чтоб соответствовать фамилии, внезапно, как обычно, меня озаряет. Чтобы иметь шанс стать преемником вождя, ему требуется стать самостоятельной политической фигурой, а для этого сперва необходимо обрести свое собственное имя. А чтоб в свою очередь заполучить имя, надо выступить с инициативой. Приняв решение, предлагаю дело. Ты мог бы поставить вопрос ребром, а нужда ли вообще такая авиация советскому народу, правительству СССР и коммунистической партии? У того челюсть отвисла, кишки видны, а я продолжаю, разведя руками. Сам бы такой вопрос поставил, да я ж не летчик, и мне любой из вашей братьев, если вслух не скажет, так подумает, что ты лезешь туда, в чем ничего не соображаешь.